Эпизод 3. Часа через три доктор и Люси, едва держась на ногах, подсели к кухонному столу выпить по большой чашке черного кофе. «Ха!» – доктор Куимпер допил до дна свою чашку и, зевнув, медленно поставил ее на блюдце. «Вот чего мне не доставало. А теперь, мисс Айлсбороу, давайте-ка разберемся». Люси посмотрела на него. Следы усталости яснее обозначились у него на лице, отчего он сейчас выглядел старше своих 44 лет. Темные волосы тронула на висках седина, под глазами пролегли морщинки. «Сколько можно судить?» – сказал он. «Теперь с ними все будет в порядке. Но каким образом это могло случиться? Вот что я хочу знать. Кто готовил обед?» «Я», – сказала Люси. «И что именно готовили в подробностях?» «Грибной суп. Карри из кур с рисом, взбитые сливки с вином, на закуску куриная печенка с беконом». «Канапе Диана», – уточнил неожиданно доктор Куимпер. Люси слабо улыбнулась. «Верно, канапе Диана». «Хорошо, пройдемся по порядку. Грибной суп из консервной банки, полагаю». «Ничего подобного, собственного приготовления». «Собственного, говорите, из чего же?» «Полфунта грибов, куриный бульон, заправленный молоком, мукой, поджаренной на масле и лимонным соком». «Ага, на что мне полагалось бы сказать, так значит, это грибы». «Это не грибы. Я сама ела суп и совершенно здорова». «Да, вы здоровы. От меня это не укрылось». Люси вспыхнула. «Если вы подразумеваете...» «Не подразумеваю. Вы в высшей степени сообразительная девушка. Будь правдой то, что я по-вашему подразумеваю, вы бы тоже сейчас лежали и ухали наверху. И потом, я же все про вас знаю. Не поленился навести справки». «Это еще зачем?» У доктора Куимпера сурово сжались губы. «Затем, что считаю своим долгом проверять того, кто приезжает жить под этой крышей. В вашем случае все чисто. Молодая женщина зарабатывает себе на жизнь, добросовестно выполняя определенного рода работу. И ни с кем из семьи Кракенторпов до приезда сюда как будто не сталкивалась. Следовательно, предположение, что вы подружка Седрика, Гарольда или Альфреда, призванная подсобить им в осуществлении тайных замыслов, отпадает». «Вы что, серьезно думаете?» «Я много кое-чего думаю», – сказал Куимпер. «Но действовать обязан осторожно. Такова незавидная доля врача. Итак, продолжим. Карри из курицы. Его вы ели?» «Нет. Когда готовишь карри, ты сыта одним уже запахом». «Пробовать, разумеется, пробовала. А за обедом я ела суп из битой сливки». «Сливки вы как подавали?» «Порционно. Каждому в отдельном стакане». «Ну, хорошо. Что с остатками?» «Если вы о грязной посуде, она вся вымыта и поставлена на место». Доктор Куимпер застонал. «Пример усердия, достойного лучшего применения». «Согласна. Знать бы заранее, как оно обернется. Но, увы, факт есть факт». «Но что-то все же осталось?» «Миска с остатками карри в кладовой. Предполагала пустить их на основу для куриного супа сегодня вечером. Грибного супа тоже осталось немного, но ни сбитых сливок, ни печенки». «Я заберу с собой карри и суп. Как насчет приправы? Вы подавали карри индийскую приправу?» «Да, вон там осталось, в керамическом горшочке». «Ее я тоже возьму». Он встал. «Пойду наверх, взгляну на них еще разок. Как вы потом продержитесь до утра? Подежурите возле них? К 8 часам я подошлю сестру с подробными инструкциями». «Может, вы все же скажете прямо? Что это, как вы думаете, пищевое отравление или же... или отравление?» «Я ведь уже сказал, врачу думать не положено. Врач должен быть уверен. Если анализ даст положительный результат, я могу предпринять дальнейшие шаги. В противном случае...» «В противном случае?» – повторила за ним Люси. Доктор Куимбер положил ей руку на плечо. «Приглядите за двумя из них в особенности», – сказал он. «Приглядите за Эммой. Я не допущу, чтобы с Эммой стряслось что-нибудь». Нескрываемое чувство звучало в его голосе. «Она по-настоящему и жить-то еще не начинала», – прибавил он. «А ведь на таких, как Эмма Кракенторп, знаете ли, земля держится». «Эмма...» «Словом, Эмма для меня много значит. Я никогда не говорил ей об этом, но скажу. Глаз не спускайте с Эммы». «Будьте покойны», – сказала Люси. «И за стариком присматривайте. Не сказать, чтобы он был когда-либо моим любимым пациентом, но все-таки он мой пациент. И будь я проклят, если позволю, чтобы его спровадили на тот свет лишь потому, что кому-то из его малоприятных сыновей, а может статься и всем троим, не терпится устранить его и прибрать к рукам его деньги». Внезапно в глазах его блеснул насмешливый огонек. «Ну вот», – сказал он, – разболтался не кстати. «Но вы уж сделайте милость, поглядывайте по сторонам, ладно? А язычок, между прочим, держите за зубами».